«Зря ты отказалась», — не своим голосом проговорила Лера, из кожи которой начали вырываться отвратительные когти. Секунда, и небо над ее головой исказила странная аномалия, переливаясь безумными сочетаниями цветов. Еще мгновение, и теплый песок под ее ногами начал испускать из себя потоки крови, которые очень быстро начали наполнять все вокруг. Твари, что еще некоторое время назад были ее друзьями, сорвались со своих мест и ринулись в ее направлении. Волны страха в ту же секунду хлынули в разум Джейн, и капитан попятилась назад. Почему это происходит с ней? Она хочет отсюда выбраться. Осознание, вот что вскоре ударило в голову Шепард. Это все неправда, а лишь иллюзия тех тварей, про которых говорил Харал. А раз это происходит в ее голове, мгновение, и в руках капитана появляется маленькая версия Балтера, вроде так кузнец называл свое оружие. Секунда, палец ложится на спусковой крючок, выстрел, затем еще один. Первая тварь, что только отдал, но напоминала Рекса, валится замертво, разлетевшись на куски. Огонь. Затвор Балтера носится из стороны в сторону, досылая новые патроны, а твари разлетаются на кровавые ошметки. Спустя несколько секунд, в живых из них остаться лишь сильно раненое подобие Леры, что буквально кричит в лицо Шепард. «Ты не сможешь убить свою любовь. Я это знаю не хуже тебя. Во-первых, ты не она. А во-вторых, это буду и не я», — произнесла капитан, после чего ехидно улыбнулась в конце. Мгновение, и тварь оборачивается на странный звук у себя за спиной, лишь чтобы увидеть несущийся ей в лицо молот. Удар, и отродье разлетается на куски. Удар, и Шепард открывает глаза. Бегло осмотревшись, она видит вокруг себя кабинет Тессони, за окнами которого уже наступил поздний вечер. Поднявшись с пола и стянув с кровати одеяло, в которое тут же завернулась, капитан зашагала к открытому балкону. Странно, но огни ночного мегаполиса совсем не уменьшали вид чистого ночного неба. Полюбовавшись красотой Иллиума еще несколько секунд, Шепард услышала топот ног по полу. Развернувшись, она увидела Леру, чей вид говорил о том, что она только что встала и еще продирает глаза. «Ты чего встала? Ночь уже на дворе», — сонно спросила Азари, после чего плюхнулась в свое кресло. «Я здесь не только потому, что соскучилась по тебе. Мне нужно найти двух существ, а также узнать о том, что происходит в нос зала», — проговорила Джейн совсем не похожим на ней голосом, после чего пристально взглянула на Тессони. На какой-то момент лицо Азари искривило гримаса обиды, но та очень быстро прошла. Тяжело выдохнув, Лера включила терминал. Мимолетный взгляд, брошенный на его экран, заставил Шепард вздрогнуть. Когда последняя капля сонливости покинула ее тело, капитан тут же ринулась вплотную к терминалу. «Откуда это у тебя?» — спросила Шепард, буквально впиваясь взглядом в фигуру на экране. «Сегодня прислали, это по той банде неизвестных в нос зале». «Стой, Джейн, ты знаешь, кто это?» — сказала Тессони, в ее голосе прослеживался страх, смешавшийся с интересом. «Лучше бы не знала. Собирайся, нам очень быстро нужно на Нормандию. И прошу тебя, без вопросов». Лера Тессони еще несколько секунд смотрела в глаза Шепард, но затем молча кивнула и пошла одеваться. Перед тем, как последовать ее примеру, капитан последний раз взглянула на экран терминала. Фигура, что занесла свою ногу над камерой, принадлежала Астартес 4 Легиона. Стук сабатонов по палубе фрегата. И что в этот раз понадобилось смертным? Кузнец Войны Харал только недавно пришел с боевого выхода и успел снять половину брони, как тут же вызвали в комнату для брифингов и объявили боевую готовность экипажа. Пришлось немного задержаться и экипироваться в обратном порядке. Как они вообще живут без сервиторов? Хотя Астартес знал ответ на этот вопрос. Движение руки, и зелёный замок активирует открытие двери. Войдя внутрь, кузнец сразу же определил присутствие кого-то лишнего. Сверхчеловеческое зрение тут же выцепило из группы людей и ксеносов неизвестного. Азари, вроде так назывался этот очередной вид мерзких ксеносов. И именно Азари в белой одежде сейчас стояла возле Шепард с широко раскрытым ртом и глазами, обращенными на Астартес. «Да-да, именно поэтому я и сказала без вопросов, поскольку без наглядного доказательства я бы просто не смогла тебе ничего объяснить. Итак, Лера — это Харал, Харал — это Лера. Надеюсь, вы познакомились. Чтобы было чуть-чуть проще понять, скажу, Харал у нас гость из далкого и пиздец какого мрачного будущего. Он живая машина для войны, убийства и прочего милого и позитивного. А теперь вернемся к вопросу, по которому я вас здесь всех собрала. В одном из городов этой планеты под названием Нос Зала вероятнее всего находятся собратья нашего кузнеца-воины, которые в данный момент занимаются истреблением всего, что входит в их зону нахождения. Прежде чем на меня посыпятся ожидаемые вопросы, Лера покажет вам подтверждающее видео», — сказала капитан, после чего кивнула уже немного пришедшей в себя Азари. Секунда, и над столом появляется голограмма. Несколько манипуляций с амнитулом, и синекожая мерзость запускает видео. Сверхчеловеческий разум Астартес тут же начинает анализировать происходящее на НМ. Налицо было очевидно, смертных взяли в огневой мешок. По перемещениям теней, можно было с легкостью определить, что работала огневая тройка. Спустя еще некоторое время, Харал увидел на экране Железного Война, с отметками его гранд-батальона. Волна хорошего настроения накатила на кузнеца войны, заставив того широко улыбнуться под шлемом. Здесь его сборный отряд, по крайней мере хотя бы его часть, а это значит железо будет коваться быстрее. Закончив просмотр видео, все присутствующие смертные обернулись на кузнеца войны в ожидании услышать ответ на незаданный вопрос. «Да, подтверждаю, это мои боевые братья, что обороняли место ритуала вместе со мной, и по моим расчетам, их гораздо больше, чем трое. Тогда, ты сможешь приказать им не стрелять или отойти?» — спросила Шепард, недоверчиво посмотрев на Харала. Епоза выдавала появившееся напряжение. «Разумеется, капитан Шепард, я могу это сделать, но у меня есть одно условие», — произнес жуткий голос, отрашенный вокс-решетками, заставив уже всех присутствующих в комнате напрячься. «И какое?» — «Все мои братья будут зачислены в твою команду и разместятся на Нормандии». Несколько секунд Шепард молча смотрела в красные линзы шлема, после чего она коротко взглянула на всех присутствующих в комнате, отдельно задержав внимание на Миранде Лоусин. Видимо, не найдя протеста с ее стороны, а значит и стороны Цербера, капитан кивнула головой и сказала: «Итте». Очередь из болтера высекла искры из стены напротив позиции железных воинов, поразив осколками противников, укрывающихся под ней. Лейтенант Рашиль перевел прицел болтера на новую цель, и серия из 6 выстрелов улетела в отступающих ксеносов и ксенолюбов, разрывая тех в клочья. Очередной накат на их позиции был отбит, а это значило, что можно вернуться к мозговому осмыслению происходящего. Сначала был бой у ритуала, затем потоки крови и падения в бездну, новый мир и новые враги. Возможно, Рашилю бы стоило изменить тактику, попробовать выйти на контакт с властителями этого мира. Хотя, он сын Пертураба, а это значит, он должен делать то, что и делал, воевать. Очередной краткий миг перерыва был окончен, и заслушав очередные стандартные доклады с тактической информацией от подразделений, лейтенант обновил опознавательные руны на карте местности, которая непрерывно висела в углу интерфейса его шлема. По предварительному подсчету, боезапас 13 Астартес, а именно столько попало в этот мир вместе с ним, должен израсходоваться через несколько дней. Но, с учетом того, что противник постоянно изменяет интенсивность своих атак, вероятнее всего у них просто нет достаточно количества бойцов на всех направлениях. Внезапно, Рашиль услышал треск бетонных плит над собой, после чего моментально ушел из-под начавшего осыпается потолка. Мгновение, и из открывшегося прохода вылетели Азари, именно так звали этих ксеносов, исходя из информации, полученной в ходе поедания мозгов рабочих на этой стройке. Еще мгновение, и объятые псакерским огнем недоженщины ринулись с кулаками на него и еще двух братьев. Авто чувства заработали в ту же секунду, и одна из тварей была разорвана на куски очередью из болтера в упор. Секунда, и удар другой ксеноведьмы выбивает из рук лейтенанта оружие. «Сдохни, гнида!» — прокричало подобие женщины в черной броне с белым знаком солнца на груди, занося над Астартес кулак. «Смерть!» Эрф цепного меча разорвал всю округу, после чего его зубья вонзились в зеленоватую плоть ксеноса. Рашиль нырнул под противника в процессе, прорубая ее тело насквозь. Быстрый осмотр, и лейтенант убеждается в том, что его воины также расправились со своими целями. Стряхнув легким движением с внешней цепи мяса и кости, Астартес направился к своему оружию. Внезапно, на общей вокс-частоте раздался до дрожи знакомый голос: «Кузнец войны в строю». Глава 14. Пополнение. Шагая по недостроенному жилому кварталу Нос-Залы, Джейн Шепард то и дело приходилось замедлять темп продвижения группы, дабы не подорваться на очередном неразорвавшемся боеприпасе, или же не упереться в очередной заваленный телами проход. Да, если кто-нибудь еще хоть когда-то скажет, что затмение Берте не количеством, а качеством, то Спектр рассмеется тому в лицо без лишних раздумий. С самого момента захода команды Шепард за оцепление, она видела лишь трупы в шелтой или черной броне. Смрад от начинающих гнить тел и огромное количество пыли от разбитых вдребезги строений повсюду висели в воздухе, заставляя группу капитана находиться исключительно с изолированной системой дыхания. Внезапно, держащуюся с момента высадки тишину разорвал голос Гаруса, что немного запнулся об очередное тело. Духи. Тут же наверняка целый полк, если не бригада. Почему затмение влезло в эту бойню? Они же наверняка знали о гигантских потерях. Правильно, Ксенос, знали. Только вот ничего не смогли сделать в должной мере, ведь не понимали самого главного, моментально ответил Харал, заставив всю остальную группу остановиться и вопросительно смотреть в его сторону. И чего же они не поняли? Спросила Джейн и тут же жестом руки приказала двигаться дальше. Только по одному расположению тел, можно понять то, что изначально они просто не успевали реагировать на уничтожение своих подразделений, и поэтому посылали все больше и больше личного состава в зону, дабы определить, с кем они воюют. Как только количество подразделений затмения достигло необходимой нормы для того, чтобы определить противника в должной мере, они уже находились по всей территории закрытой зоны. А дальше дело техники, блокирование подразделений в местах их закрепления и ожидание момента, когда к ним подойдут группы деблокирования. Их уничтожение было вопросом времени. Как всегда флегматично и без капельки эмоций ответил кузнец войны, после чего ускорил и так немедленный для обычных существ шаг и устремился к одному из разрушенных строений, вход в подземную парковку которого немного завалило кусками бетона. В этот момент Джейн действительно поняла ход боя, что он с так много жизней. Да, она нисколечко не переживала за намников, ведь они сами выбрали подобную судьбу, да к тому же затмение славилось тем, что при вступлении в него необходимо убить. Но все же, такие картины немного напоминали ей бойню на Иден Прайм, или битву за Цитадель. Война – настоящая кровавая мясорубка, где главная цель достигается любыми возможными путями. Война – это то, на что не распространяется термин «допустимый урон». Война была перед ней. От дальнейших размышлений Джейн Шепард оторвал звук удара по бетону и его дальнейшее рассыпание на мелкие кусочки и столбы поднимающейся пыли. Стерев с визоров шлема пыль, Спектр бросила быстрый взгляд на открывшийся проход. Да, Харал опять ударил своей супер-пупер крутой искрящейся кувалдой и проложил путь. Почему она все еще этому удивляется? Хотя, больше всех, конечно, удивляется тут Лиара Тессони. Как это Азари смогла уговорить Джейн взять ее с собой? Ответа на этот вопрос капитан не знала, а возможно и не хотела никогда знать. Факт остается фактом, наследница благородного дома Тессони сейчас стоит рядом с ней, и с открытым ртом через дыхательный ребризер, наблюдает за каждым действием Астартес. На какой-то момент Шепард показалось, что ее заместитель недовольна этим фактом, но старается этого не показывать. Наверное, не хочет утечки информации. Ну или же... Стоп, нет. Тупая, очень тупая мысль. Поболтав несколько раз головой из стороны в сторону, Джейн поспешила направиться в открывшийся проход и уже стала поднимать руку для подачи команды на выдвижение остальных, как была остановлена рукой кузнеца войны, что аккуратно легла ей на плечо. «Я думаю, будет лучше, если остальные члены группы высадки займут позицию снаружи и не допустят прохода внутрь посторонних, а мы тем временем встретимся с моими братьями», сказал Астартес своим обычным жутким голосом, заставив Джейн на секунду сжать кулаки. «Я думаю, что это по крайней мере логично. Офицер Лоусин, принимайте командование на себя», ответила Шепард, после чего начала шагать в сторону входа, но вдруг была окликнута нежным женским голосом. «Джейн, я тебя одну не отпущу. Тем более, я не твоя подчинная и не вхожу в вашу десантную группу. А еще, я владею всей информацией на Иллиуме», гордо заявила Азари, догнав капитана быстрыми шагами, после чего уперла руки в бока. В этот момент на глазах капитана выступила небольшая слеза. Это было действительно мило и трогательно, почти как в каком-нибудь романтическом сериале, который, правда, Джейн терпеть не могла. Правда, машина для убийства, что сейчас стоит всего в нескольких метрах от пары женщин, явно не оценит данную романтику. Хотя, приемлемо, источник информации действительно необходим в данный момент, произнес спустя секундной паузы кузнец, после чего монотонно зашагал в проход. Несколько минут три фигуры шли молча и практически в абсолютной темноте, и если бы не встроенные системы ночного видения в шлем Спектра, она бы то и дела спотыкалась о куски строительного мусора и разного рода металлических конструкций. А вот Ляре приходилось не очень сладко, хоть и зрение Эзери отличается от человеческого, видеть в кромешной тьме у нее не получалось, и поэтому ей приходилось неотрывно держаться за руку своей любимой и идти в самом конце. Благо, идущий впереди Астартес перемалывал большую часть преград, оставляя лишь незначительные препятствия. Во время очередного такого прохождения, Джейн услышала вскрик боли, после чего обернулась назад, дабы увидеть силуэт Азари, что прыгала на одной ноге и тихо шипела азарийские ругательства. Решив посмотреть, а что конкретно ударилась Тессони, Шепард зажгла фонарь на своем шлеме. Мгновение, и яркий поток света ударяется в Ляру, освещая все пространство вокруг. Еще секунда, и две женщины одновременно вскрикивают, бросаясь к стенам. Трупы. Эти препятствия были ничем иным, как слегка заваленными штукатуркой телами. Телами не только бойцов затмения, но и, по всей видимости, гражданскими строителями. Тела, что после того, как Харал прошелся по ним, превратились в лепешки, смятые прессом и смешанные с штукатуркой. Немного отдышавшись, капитан перевела луч фонаря на уже пройденную ими диссертацию. Они буквально шли по трупам. «Богиня, я не помню такого даже на цитадели во время нападения гетов. Эти твои Астартес разве не умеют отличать гражданских от военных?» — спросила Азари немного поникшим голосом, ее взгляд был обращен на Спектра. «Да нет, мо маленькое крылышко. Он прекрасно ВС отличает, как и подобные ему войны. Для них, гражданский ничем не отличается от солдата, кроме, наверное, того, что он вооружен. Они были помехой, а их железные войны не допускают». «Правильно я говорю». В этот момент, идущий все это время кузнец остановился, и после секундной паузы повернулся в полоборота к женщинам. Спустя еще несколько секунд, в течение которых он прожигал их взглядом своих красных линз, он коротко произнес: «Подтверждаю». Стук сабатанов силового доспеха по бетонному полу и раздавленные тела. Кузнец воины Харал еще на входе понял, что произошло в том туннеле, который уже в скором времени подходил к концу. Видимо, группа намников попыталась обойти основную линию обороны по подземным коммуникациям, но была обнаружена. Видимо, из-за ограниченности боекомплекта было принято решение собрать всю диверсионную группу в узком проходе коридора и дезориентировать их группой расходников из числа местных строителей, которую пустили по этому же проходу. Завязалась толкучка, из-за которой противник не смог отступить, после чего был подорван вход. Как только противник остался в заперти, по нему тут же был нанесен удар из хеви-болтера, или несколько выстрелов из автопушки. Так называемые КТ-щиты не смогли удержать удар, и их владельцы сдохли. Все крайне просто. С этим мыслями Харал дошел до выхода, что, вероятно, закрывал кусок металла, после чего аккуратно отодвинул его в сторону. Нет, он не боялся, что его братья откроют по нему огонь, ведь он связался с ними и намеренно приказал собраться в неприметном месте. А вот то, что за этим куском металла может находиться взведная мельта-бомба, вероятность присутствовала. Напротив, Харал сам бы поступил точно так же, будь у него в запасе достаточного количества взрывчатки. Но сюрприза там не оказалось. Выйдя из туннеля, системы силовой брони кузнеца тут же сообщили ему о союзных сигнатурах в нескольких десятках метрах от него, за одной из крупных серий колонн. Авточувства Астартес тут же напомнили ему о двух смертных, что плелись по туннелю за ним. Подождав еще несколько секунд, и убедившись в том, что капитан и Ексина подружка осмотрелись по сторонам, Харал включил вокс, после чего произнес: «Рашиль, выходите, зрители на месте». Получив в ответ щелчок на вокс-канале, кузнец воины вытащил силовой молот из-за спины, после чего упер его в пол. Мгновение, и по помещению начинают раздаваться тяжелые шаги. Спустя еще несколько секунд, из-за колонн начали появляться Астартес. Первый, второй, четвертый, девятый, тринадцатый. 13 Астартес его гранд-батальона, построенные в две колонны, монотонно и флегматично зашагали в их сторону, держа оружие в руках. Парадный, если так можно было выразиться, строй возглавляла знакомая фигура лейтенанта Рашиля, а замыкал боевой брат в терминаторском доспехе. Да, 4 легион никогда не специализировался на парадах, в отличие от тех же самых ультрамаринов или же детей императора. Но это не важно. По прошествии еще нескольких секунд, строй Астартес дошел до своего командира, после чего тут же перестроился в две шеренги. Движения были молниеносно отточенными, поскольку смертным понадобилось несколько секунд для того, чтобы осознать смену построения. Спустя еще секунду, из строя вышел Рашиль, и ударив кулаком в грудь начал доклад. «Кузнец войны, особый отряд по твоему приказу прибыл. В строю 13 боевых братьев. За время кампании на этом мире, потерь не понесли. Принято, брат, примарх может гордиться вами», — сказал Харал, после чего подошел к лейтенанту и пожал тому руку в древнем олимпийском приветствии. Простояв так еще несколько секунд, кузнец вернулся к стоящим неподалеку женщинам, чьи глаза были полны удивления и волнения. Капитан Шепард еще старалась держать себя в руках, но вот мерзкая кальмароголовая тварь ни капли не скрывала своих эмоций, и даже что-то начала помечать у себя в персональном кагитаторе. «Ну что, капитан, у тебя есть какие-либо вопросы ко мне, или к моим братьям?» — спросил Астартес, наблюдая, как женщина несколько секунд бегло осматривает выстроившихся в шеренге железных воинов. «Да, у меня есть несколько вопросов. Во-первых, вы убили всех гражданских в закрытой зоне?» — спросила смертная, подойдя к Рашилю практически в упор. Лейтенант бросил быстрый взгляд на своего командира и, получив молчаливое согласие, прикрепил болтер за спину и немного согнул спину, дабы продолжать пугать Шепард страшным взглядом. «Основную часть, вероятно, остались те, кто прячутся в различных местах поодиночке, или совсем малыми группами», — ответил Рашиль. Его голос звучал немного веселее, чем обычно, видимо, на этом сказывалась абсурдность всей этой ситуации. «Да, как же это смешно выглядит». Смертная без тени страха и сомнения задатые вопросы о старте с его легиона. Хоть лейтенант Рашиль прожил достаточное количество времени, чтобы застать самый конец ВКП в чине обычного боевого брата, по его поведению можно было понять, что те времена не сильно всплывали в его памяти. «Угу, понятно. Следующий вопрос: брали ли вы пленных, а также, сражались ли вы с кем-то помимо намников затмения?» — это те, которые либо в Шелтой, либо — начала пояснять свои следующие вопросы женщина, но была тут же остановлена рукой Астартес, что сложилось перед ней в восстанавливающем жесте. «Я знаю, кто это такие. Что касательно пленных, то мы их не брали, поскольку эффективность допроса была меньше, чем поедание их мозга. Что касается местных сил СПО, держащих окраины блокированной зоны, мы с ними в контакт не вступали». Простояв несколько секунд в раздумьях, смертная кивнула лейтенанту, после чего несколько раз похлопала его по наплечнику и начала отходить. В это мгновение Харал буквально мог ощутить удивление, поразившее его братьев. Наверняка Джейн Шепард лишилась бы руки всего через несколько секунд после своих действий, если бы кузнец войны не предупредил свой личный состав о полном запрете какой-либо агрессии в сторону смертных и ксеносов, что придут вместе с ним. Правда, это не помешало ему услышать звук максимального сжатия силовой перчатки Рашиля и увидеть пронзительный взгляд, устремленный в спину капитана. Шепард тем временем спокойно дошла до Харала, после чего сложила руки на груди. «Поскольку пострадали лишь намники и местные строители, дело наверняка можно будет замять. Правительство Иллиума хочет несправедливого наказания виновных, оно хочет лишь избавиться от проблемы. Твои братья уничтожили огромное количество бойцов затмения, тем самым сократив их численность на этой планете, поэтому поступим так: я на правах спектра выбью разрешение на заход Нормандии в закрытую зону, после чего мы подберем всех твоих бойцов, поскольку я не собираюсь гонять Кодиак туда-сюда. Местным властям скажу, что это были разборки внутри затмения, у них просто не останется выбора, кроме как признать эту информацию», — произнесла смертная абсолютно безэмоциональным голосом, чем, по-видимому, очень сильно удивила свою ксеноподругу. «Благодарю. Я полностью подготовлю подразделение к перемещению на борт корабля и займусь их расквартировкой», — заверил Харал, наблюдая, как Шепард устало кивает и начинает направляться к выводу, но затем резко останавливается и, повернувшись в полоборота, произносит: «И да, пока меня не будет на борту, постарайтесь ничего не натворить». Мелодичный стук нежных женских пальцев по терминалу был единственным, что наполняло каюты секретаря Келли Чамберс последние несколько часов. Кто бы мог подумать, что в команде Шепард появится еще с десяток суперсолдат из будущего. Наверное, никто, кроме самой рыжеволосой девушки, что сейчас так рьяно составляла тесты специально для Астартес, на основе данных, полученных в ходе тестирования Харала Израда. Может, она зря это делает? Зачем этим 13 новым машинам для убийства, что уже несколько часов находились в грузовом отсеке Нормандии, знать о их психологическом состоянии. Нет, нет и нет. Она квалифицированный специалист, который, если понадобится, проведет сеансы с жнецом. С этими мыслями девушка закончила составление почти сотни спецтестов и таблиц, после чего перекинула все данные на Амнитул и, поправив прическу, вышла из своей каюты. Проходя по коридорам корабля, Келли то и дело слышала тихие разговоры и перешептывания экипажа по поводу новых членов команды. Кто-то говорил о гиганте среди гигантов, под чьим весом прогнулась палуба грузового отсека. Кто-то о странного вида оружия, размеры которого превышают те, с которыми уже сталкивалась команда «Спектра». Странно, но почему-то ни один из говоривших не испытывал страх по отношению к новым знакомым. Возможно, это потому, что только ограниченное количество людей на корабле знает о том, какая бойня произошла в одном из городов Иллиума, а возможно, люди просто привыкли к постоянному присутствию как минимум одного Астартес на борту. И это не могло не радовать Чамберс. Внезапно, нежное прикосновение чьей-то руки вывело секретаря из раздумий, заставив обернуться. Перед ней стояла Касумигата, что, вероятно, как всегда бродила по кораблю с использованием стелс-систем своего костюма. «Келли, ты же сейчас итшек нашим новичкам?» – весело спросила Касуми, на лице которой растянулась приветливая улыбка. «Да, мне необходимо провести тестирование каждого из них по новой методике. Ты что-то хотела?» Стараясь говорить как можно мягче и не желая при этом влезать в очередную авантюру воровки, сказала Чамберс. «Понимаешь, мне бы хотелось посмотреть на них поближе, но после того случая. Короче, я побаиваюсь ходить рядом с ними в маскировке. Возьмешь меня с собой?» — спросила японка, начиная строить щенячьи глазки. Выглядело это весьма мило, с учетом того, что лишь часть ее лица выглядывала из-под капюшона. «Кас, не думаю, что это будет хорошая идея, с учетом того небольшого конфликта, и...» — проговорила Келли, но тут же ощутила, как Касуми молниеносным движением оказалась у нее за спиной, после чего крепкого обхватила ее руками за талию. «Но мы же с тобой подруги, правда? А подруги должны друг другу помогать. Ну что тебе стоит сказать, что я с тобой? А вот у этого твердолобого хорала не будет никаких предлогов меня выгнать, поскольку ты эффективно выполняешь свою работу. А взамен я с тобой могу пробежаться по магазинчикам в бизнес-районах Иллиума. Плачу, разумеется, я», — практически прошептала на ухо Гата, заставив Чамберс сдаться и разрешить ей участвовать в данном мероприятии, с условием ничего не воровать. Спустя несколько минут дверь лифта распахнулась, предоставив взору двух девушек активно изменяющийся грузовой отсек. Первое, что бросилось в глаза Келли, были несколько членов экипажа, что под присмотром одного из Астартес в броне наносили символы Геральдику 4 легиона на разные поверхности переборок. Затем она обратила внимание на двух других Астартес, что переносили большой грузовой контейнер, высота которого была почти под 3 метра. Вероятнее всего, они планировали использовать самые большие из пустых контейнеров в качестве жилых блоков. Именно поэтому сейчас на 1/4 отсека начинала появляться жилая зона для бойцов кузнеца. Решив, что дальше стоят и пялятся на происходящее вокруг не верх культуры и вежливости, Чамберс и Гата зашагали в сторону кельи кузнеца. По дороге они также увидели, что не все из новичков в данный момент находились в этом отсеке, что показалось Келли весьма логичным, поскольку все входящие на борт фрегата по регламенту обязаны пройти медицинское обследование у доктора Чвакс, а также сдать вооружение в оружейную. Хотя, насчет последнего Келли тут же раз убедилась, поскольку видела своими глазами, как практически все из суперсолдат имели какое-либо из вооружений. Наверняка, они просто не успели его сдать. «Правда же, смертные, вам что-то здесь нужно?» — прозвучал голос из одного из контейнеров, после чего из него показался Астартес в одном черном обтягивающем костюме. При первом взгляде Келли ожидала увидеть схожую картину с той, которая несколько недель назад развернулась в мед отсеке во время осмотра кузнеца войны. Тогда три женщины не могли оторвать взгляда от совершенного тела, но сейчас все по-другому. Да, хоть само тело и было мечтой бодибилдера, но вот все остальное было порождением ночного кошмара. Лицо с многочисленными костяными отростками, а также абсолютно черные глаза, которые практически выпадали из орбит, заставили двух девушек негромко вскрикнуть и попятиться назад. Правда, это привело к тому, что вскоре они уткнулись в что-то твердое и теплое. Развернувшись, они увидели кузнеца войны, что был одет в свою мантию и пристально наблюдал за ними. «Я так полагаю, секретарь Чамберс прибыла сюда, дабы провести психологическое тестирование. Что же, поскольку это действие предписано регламентом прима на службу новых единиц, то я просто не вправе вам отказать. И поскольку капитан Шепард заверила меня о том, что рекрутирует двух новых членов команды без нашей помощи, я полагаю, у вас есть много времени. Предлагаю вам начать с брата Кайла», — произнес он, указав на уже знакомого девушкам монстра. Спустя секунду, брат Кайл пронзительно улыбнулся, обнажив полный рот черных зубов, на которых местами еще оставалась человеческая плоть. В этот момент Келли Чамберс впервые пожалела о выбранной ею профессии. Глава 15. Ловушка. Звук открывающейся двери комнаты для брифингов, как и много раз до этого, вводил Джейн Шепард в подобие предбоевого транса. Кто бы мог подумать, что следующей миссией для Е-команды станет абордаж огромного корабля коллекционеров. Хотя, если судить по информации, что не так давно предоставил ей призрак, у их визави явные проблемы с целостностью корпуса. Видимо, орудия поиск неплохо их потрепали, да и к тому же два патрульных фрегата турианцев успели подпортить им жизнь, до того как сами были истерты в пыль. Видимо, пришло время добить этих тварей, и наконец узнать, ради чего они похищают целые колонии людей. С этими мыслями капитан осмотрела существ, что постоянно собирались на брифинг. В этот раз одним из первых пришедших был кузнец войны, который, видимо, соскучился по своему любимому и крайне жестокому делу жизни. Как ни странно, но за прошедшие несколько дней пребывания его подразделения на борту Нормандии они практически не доставили никаких проблем. Практически. Да, Шепард прекрасно помнила те выражения, которыми доктор Чвакс описывала мутации новых членов Е-команды, и большая часть из них явно не являлась цензурными. А также ей пришлось успокаивать Касуми и Келли, что активно поработали с братьями Харала. Две девушки отходили от этого целый день, периодически бормоча о железе и сгоревшей в огне галактике. Да уж, жуть. Но зато капитану были предоставлены данные о физическом и ментальном здоровье целого отряда, состоящего из крайне милых существ, любивших причинять добро и наносить справедливость. Мысленно улыбнувшись немного глупой шутке, Джейн убедилась в том, что большая часть команды уже находится в помещении. Отдельное внимание Спектр уделила новым членам группы высадки, коих она не так давно завербовала на Иллиуме. Юстицар Самара прислонилась к одной из переборок и сдержанно поддерживала диалог с Заидом Масани, который, по всей видимости, решил подкатить к возрастной Азри. А вот Тин Кирос занял максимально неприметную позицию в комнате и всем видом старался не привлекать внимания к своей фигуре. И вот, дверь снова разъехалась в разные стороны, впуская в помещение профессора Салуса, который, как всегда, печатал что-то на своем амнитуле. Итак, народ, на повестке дня сегодня операция на поврежденном корабле коллекционеров. Его обнаружили два турианских фрегата, и перед тем, как отправиться к духам, они успели сообщить о его состоянии и местонахождении. Именно туда мы сейчас и направляемся. Как только пристыкуемся к нему, при условии того, что нас не встретит Огнем на подходе, начнем обследовать корабль, что по имеющимся данным сейчас не активен. Нам нужна любая информация по коллекционерам, их планам и похищенным людям. На случай, если это все просто очевидная и очень тупая ловушка, у нас есть Сузи, которая не даст нашим оппонентам взломать системы Нормандии и засечь любую активность, а также группа Кузнеца, встречаться с которой я не пожелаю никому, кроме жнецов и их шавок. В лучшем варианте, у нас в руках окажется целый корабль. В худшем, мы получим время на то, чтобы экстренно отступить. Миранда вместе с половиной группы высадки останется защищать Нормандию, пока я со второй половиной буду рыться на этом большом куске дерьма. Ожидание подлта 17 часов. За полчаса до подлта, сбор в грузовом отсеке. «Вопросы есть?» — произнесла Шепард, попутно отправляя справочные материалы на амнитулы и выводя данные на экран стола. На какой-то момент в комнате повисло молчание. Члены группы высадки обдумывали полученную информацию, которая была, мягко говоря, не повседневной. Одно дело стреляться с намниками на Омеге или Иллиуме, а другое — лезть на корабль противника с колоссальным перевесом в численности и различными технологиями, что местами превышают те, что есть во всем пространстве цитадели. Хотя, среди них всех был один индивид, который наверняка относился к этому как к «зашли-вышли», «приключения на 20 минут», «я так уже 100 раз делал». И этот индивид первый прервал всеобщее молчание, своим, как всегда, низким голосом. В случае встречи живых похищенных колонистов, ликвидация на месте, или же ты собираешься эвакуировать их на Нормандию? Хоть в этих словах и не было ничего необычного, по крайней мере для Харала, но они заставили приковать к фигуре Астартес удивленные или гневные взгляды остальных. Возможно, ей все-таки стоило провести беседу с экипажем насчет деталей их общения с Астартес, но это уже не важно. Господин гость из будущего, это сейчас была своего рода шутка, или же вы действительно предположили, что операция, направленная на спасение людских колоний и колонистов в частности, может включать в себя убийство этих самых колонистов? Со всем присущим официозом ей манерой речи спросила Самара, наблюдая, как большая фигура в балахоне с капюшоном не спеша поворачивается к ней и окидывает ее презрительным взглядом. Если откинуть этические и моральные нормы, в какой-то степени предосторожности необходимы, поскольку мы не имеем данных о причинах похищений. Всегда присутствует вероятность проведения экспериментов на клеточном уровне, которые могут привести к созданию вирусов или других биологических средств поражения. Быстро приговорил Мардин В.С., еще печатая что-то в амнитуле, заставив остальных присутствующих не так однозначно относиться к вопросу кузнеца. Как бы это ни было печально, но такой вопрос уместен. Я видела, на что способны жнецы, и некоторые из здесь присутствующих это подтвердят. Один тот факт, что в качестве пехоты они могут использовать хасков, уже делает их непревзойденными мастерами генной инженерии. Так что, если по какой-то причине колонисты больше не будут являться такими, или же будут представлять угрозу, убейте всех, ответила Шепард, в голосе которой звучала небольшая печаль. Мгновение, и кузнец воина кивает головой в качестве одобрения, после чего бьет кулаком в грудь. Как Джейн уже поняла, этот жест заменял у них воинское приветствие. Спустя еще несколько вопросов, уточняющих положение и состав групп во время операции, брифинг окончился. Капитан Джейн Шепард осталась одна в комнате, и еще несколько секунд неподвижно смотрела в центр стола. Уже через 17 часов, ей предстоит снова встретиться с шавками заклятого врага, и возможно умереть. Нет, только не здесь. Она не для того давала Лере обещание, что скоро вернется на Иллиум, и они вместе пойдут по следу серого посредника. Но, все равно ощущался страх. Сузи, тебе когда-нибудь бывает страшно? Да, и я знаю, что ты полноценно меня понимаешь и скорее всего тоже что-то чувствуешь. Так что ответить как женщина женщине, пожалуйста. Попросила Джейн, наблюдая, как появившийся аватар и несколько секунд размышляет в молчании. Да, капитан, хоть это и не заложено в моих протоколах, но я начинаю испытывать биологические эмоции. Но не волнуйтесь, сейчас наши расчетные шансы на успех как никогда высоки. Меня это успокаивает. Безэмоциональным голосом ответила Сузи, заставляя Шепард шумно выдохнуть. Будем надеяться, что и меня тоже. Спасибо, подруга. Писк открывающейся двери, и кузнец воины Харал входит в лифт. На его лице не отражается ни одна из эмоций, хотя в душе он ликует. Наконец-то, настоящая боевая операция, на которую и должны быть задействованы силы Астартес. Зачистка, а возможно и абордаж корабля ксеносов. Что же может быть лучше? Наверняка только осада крепости. Но было и пару минусов. Первый из них очевиден: смертные будут только задерживать мобильное ударное отделение Астартес, из-за чего придется сокращать скорость, а также рассчитывать боевое построение с учетом их наличия. В противном случае, они не просто станут легкой мишенью для коллекционеров, но и могут помешать нормальному взаимодействию боевых братьев. Последнее, естественно, волновало кузнеца куда больше. Второй же минус состоял в том, что противник знает об Астартес и уже представляет их боевой потенциал. Не самый лучший расклад, но это уже не важно. С этими мыслями Харал вышел из лифта, что успел доехать до грузового отсека, и коротко осмотрел пространство вокруг себя. В одном из углов рядом с шаттлом трудились несколько смертных, очевидно приводя его в боевую готовность, пока остальные смертные на палубе занимались распределением полученного груза и описью имущества. В противоположном конце отсека находились установленные буквой «П» большие грузовые контейнеры, возле которых находились его подчинные. Поскольку место для тренировок его подразделения было весьма ограниченным, им приходилось импровизировать. Вот трое из его братьев имитируют работу в штурмовой тройке в полной боевой выкладке на размеченной площадке 9 на 9 метров, с различными препятствиями. А вот, брат Кайл схлестнулся в тренировочной битве на пиломечах с двумя другими братьями, будучи облаченным лишь в один поддоспешник. Тут же в голове кузнеца всплыл момент первого появления на борту его братьев, и несколько десятков погнутых пластин, и частично поврежденную аппарель. Видимо, корабли этого мира не рассчитаны на тяжесть Астартес, облаченного в терминаторский доспех с автопушкой и силовым кулаком. Именно поэтому брат Кайлы находится уже несколько дней без своих доспехов, и был очень этому не рад. Но это не важно, поскольку кузнец уже приближался к келье лейтенанта Рашиля, на входе в которую стоял на посту один из боевых братьев, что тут же поприветствовал своего командира ударом кулака в грудь. Мгновение, и зелёный замок исчезает вместе с распахнувшейся дверью, после чего Харал входит внутрь. Совершенный слух Астартес тут же улавливает и слова своего друга, обращенные в никуда. Просчитать эту же ситуацию, заменив основного противника на службу безопасности цитадели, изменить состав сил на неполное отделение поддержки, с 67 боекомплектом, проговорил Рашиль, сидя на импровизированной кровати, в руках у него находился инфопланшет с различными показателями данных. Выполняю. Время окончания операции 5,34 минуты, прозвучал в ответ голос изуверского интеллекта, после чего лейтенант отложил устройство в сторону и поприветствовал кузнеца войны. «Вижу, друг мой, ты не теряешь время даром», — произнес Харал, подходя к стойке брони и несколько секунд рассматривая отметины от попаданий на керамите. «Пока у нас есть время, я хотел адаптировать наши тактики под здешних ксеносов и смертных. Благо, изуверский интеллект этого корабля, а также экстранет очень сильно помогают сокращать этот процесс. И как успехи? Отсутствие лазерного оружия, в сочетании с всеобщим помешательством на кинетических щитах, делает большую часть сил основных рас этой жалкой цитадели уязвимыми, перед целым подразделением Астартес. Турианцы крепче людей, и скорее всего будут всегда оказывать упорное сопротивление, но представлять опасность они могут только крупным подразделениям, имеющим в своем распоряжении крупнокалиберное вооружение и технику. Соларианцы хрупкие, и очень напоминают жаб в болотах Южной Олимпии. Скорость обработки информации выше, чем у остальных рас, специализируются на разведке и тайных операциях. В открытом бою не представляют угрозы, а зари по телосложению мало чем отличаются от людских женщин, но каждая из них псакер, ну или же биотик, как любит тут выражаться. Именно это и делает их наиболее опасными противниками из всех остальных. Правда, если не подпускать их на близкую дистанцию, они не будут представлять большой угрозы. Остальные расы встречаются реже, да и основная масса из них не представляет из себя хорошо организованные боевые отряды. Можно отметить краганов, но тактика борьбы с ними не слишком отличается от той, что мы применяли против орков. Еще есть изуверские машины, которых тут называют гитами, но они в основном воюют числом, хоть и имеют среди своего состава тяжелые машины. Ну и конечно коллекционеры, их я рассматривал в первую очередь, и пришел к выводу, что они слишком сильно полагаются на свой парализующий рой, а в случае его нейтрализации, они с вероятностью более 90% начнут закидывать нас трупами. Закончил свой монолог Рашиль, после чего увидел, как кузнец войны кивает головой в знак согласия. Через 16 часов мы будем в системе, где сейчас находится корабль коллекционеров. Наша задача его зачистить и обеспечить максимально эффективный сбор данных о деятельности ксеносов. Подготовь группу, приказал безэмоциональным голосом Харал, после чего направился к выходу. «Железо внутри», — монотонно произнес лейтенант, вставая с кровати и направляясь к своей силовой броне, после чего услышал такой же спокойный и размеренный голос. «Железо снаружи». Мертвая тишина коридоров корабля коллекционеров заставляла членов команды Шепард, что не являлись Астартес, покрепче впиваться в рукояти своих винтовок. Хоть высадка группы и закончилась всего несколько минут назад, Джейн Шепард не покидала атмосферу мрачного ГНТа. Возможно, всему виной строение внутренностей корабля, поскольку человеческий глаз не привык воспринимать округлые коридоры, покрытые разного рода хитином и странного рода светящимися кластерными отверстиями. А возможно, спектра напрягало то, что их до сих пор не встретили лавиной огня. С самого начала их входа в систему, капитан готовилась к, возможно, самому неблагоприятному варианту развития событий, но его не последовало. Противник не начал стрелять по ним из всех орудий, и даже когда Нормандия вплотную подлетела к кораблю, Его системы ВС также оставались выключенными. Что они задумали? Из потока мыслей, Джейн была выведена голосом Харала, который разрезал застоявшуюся тишину на чистоте. Найденные останки колонистов, предположительно, подверглись неизвестного рода воздействию. Пройдя несколько десятков метров в сторону кузнеца войны, Шепард воочию убедилась в том, что вопрос Харала на брифинге мог быть оправдан. Перед ней валялись трупы людей, что были свалены в общие кучки, и по всей видимости были обработаны странного вида раствором. Посмотрев еще несколько секунд на невинных жертв, Спектр дала приказ Мардину на осмотр тел. Тем временем, команда высадки в авангарде которой находились 13 Астартес, проходила все дальше по отвратительному коридору, периодически снося двери перед собой. В какой-то момент они наткнулись на отсек среднего размера, в котором находились несколько терминалов неизвестного типа, а также капсула, что по своему строению сильно отличалось от тех, в которых перевозили украденных колонистов. И в ней был коллекционер. Как только капитан Шепард получила данную информацию, она тут же направилась осматривать находку. Действительно, в капсуле лежал типичный представитель этого ненавистного Джейн вида, и, видимо, подвергался какому-либо изменению в строении тела. Ну или же они ставят опыты и на своих тоже. «Капитан Шепард, я обнаружила кое-что интересное в данных, что вы мне передали», доложила Сузи спустя несколько секунд после того, как Джейн скачала данные с одного из терминалов у капсулы. «Не томи», ответила Спектр, коротко взглянув на то, что все остальные члены группы высадки заняли позиции и осматривают все пространство вокруг. Проанализировав структуру ДНК коллекционеров, я пришла к выводу, что она по большей части совпадает с ДНК, найденной на древних руинах. «Что? То есть это и есть протяне?» – воскликнула Шепард, но тут же заставила себя замолчать. Последнее, что им сейчас было нужно в такой ситуации, это лишний шум. Не совсем. Исходя из имеющихся данных, их тела подвергнуты обширному генетическому вмешательству и больше напоминают хасков. Несколько секунд Шепард находилась в раздумьях, пытаясь переварить полученную информацию. Получается, те самые инопланетяне, что существовали в прошлом цикле ВС, еще живы. Хотя, нет, протяне погибли в неравной и крайне жестокой борьбе против жнецов, и то, что сейчас лежит перед ней, всего лишь кукла. А это значит, что коллекционеры лишь исполнители воли своих хозяев, а не хаски. Не рекомендую задерживаться на одном месте, если информация уже получена. Изучить ее можно и на корабле, монотонно проговорил лейтенант Рашиль, проходя мимо не, и как бы невзначай задел ее окраиной наплечника. Постояв еще несколько секунд возле терминалов, и убедившись в том, что профессор Салус извлек необходимые данные, Спектр дала команду на продолжение движения. Проходя по множественным однотипным коридорам, группа высадки могла заметить, насколько огромно количество тех капсул, в которых перевозили колонистов. Правда, это скоро перестало удивлять смертных. Выйдя из очередного помещения, почти два десятка фигур попали в огромный отсек круглой формы, устроенный по типу пчелиного улья. Но вместо соцэм-дом, здесь были капсулы. Нихера. Че-то мне кажется, что людей в терминусе не хватит, чтобы забить все места тут, проговорила в своей манере Джек, осматривая безграничное пространство вокруг. Вероятнее всего, им нужно будет напасть на одну из старых колоний Альянса систем, или же саму Землю. Это позволит им получить необходимый материал в должном размере. Это если исходить из того, что они его уже не получили. Протаратерил Мардин, непрерывно снимая и сканируя ВС вокруг. В его голосе, как и всегда в подобных ситуациях, звучала жажда открытия. «Мы им этого сделать не позволим. Сузи, есть у тебя что-нибудь?» С напряжением в голосе спросила Шепард, периодически оглядываясь по сторонам, и направилась в сторону очередного терминала, стоящего в окружении странного вида строений. «Да, капитан, мне удалось сравнить сигнатуру корабля с той, что была зафиксирована первой Нормандией в момент ее уничтожения. Совпадение составляет 100», доложила ей, чем вызвала у Джейн непроизвольную улыбку на лице, совсем недобрую улыбку. Система силовой брони в очередной раз выдала местонахождение всех боевых братьев на Ауспиксе, заставляя кузнеца войны Харала непроизвольно улыбнуться. Да, впервые за долгое время, как он оказался в этом мире, он находится на корабле, чьи размеры можно сравнить с одним из судов флота 4 легиона. Хоть эта мерзкая пародия на космический скиталец и была построена ксеносами, это не отменяло ей потенциальную эффективность. Правда, было одно «но». «Почему ты не скажешь ей о том, что вокруг нас сейчас находится несколько сотен единиц противника?» — спросил Рашиль еще на входе в огромный отсек, связавшись с кузнецом по закрытому каналу связи. «Есть риск, что ответная реакция смертных может выдать наши знания о ситуации. Пусть лучше рассматривает вариант ловушки как возможный, а не как единственно верный», — ответил тогда Харал, смотря на множественные вражеские руны на Ауспиксе, что так старательно вели их подальше от точки высадки. Сейчас же он наблюдал, как Шепард вместе с Саларианцем копаются в ксенокагитаторе, что находился в центре платформы, и переговариваются с изуверским интеллектом и пилотом фрегата. Мгновение, и авточувства Астартес улавливают перемены в положении платформы. Спустя еще секунду, до сверхчеловеческого слуха доносится тревожный вскрик Шепард, а также запуск механизмов корабля ксеносов. Дальнейшие действия происходят практически автоматически. По вокс-частотам тут же раздаются приказы боевым братьям о применении тактики защиты периметра, после чего Харал выхватил из-за спины силовой молот. К тому моменту, когда платформа, на которой находились все члены группы высадки, уже высоко поднялась вверх, все возможные секторы атаки находились под прицелом железных воинов. Спустя еще несколько секунд, на горизонте показалась проплывающая платформа схожих размеров, до отвала забитая ксеносами, что, не долетая нескольких сотен метров до позиции команды Шепард, взмыли в воздух. По общим вокс-частотам группы высадки, пронсся голос кузнеца войны, чей тон можно было сравнить с радостным. Гласил он одно: «Огонь». Глава 16. Абордаж. Практически неслышимый звук смены яркости визора был опознан сверхчеловеческим слухом Астартес, заставляя кузнеца войны Харала перевести взгляд на новую группу целей, поскольку прежняя уже падала на палубу огромного отсека в виде обгоревших кусков мяса. РВ десятка болтеров и одной автопушки глушили смертных вокруг, пока взлетевшие с платформы ксеносы падали в виде разорванных кусков плоти и синтетики. Всего за какие-то 6 секунд, все враги, что осмелились подняться в воздух, были уничтожены, и платформа состыковалась со своей копией. Мгновение, и на вторую платформу влетают 3 боевых брата, после чего зачищают ее от коллекционеров за считанные секунды. Взгляд на Ауспикс, и Харал понимает примерную расстановку сил их противника. Видимо, эти жукообразные мерзости не ожидали того, что их передовая группа будет истреблена так быстро. Да-да, именно время было их прочтом, поскольку кузнец не сомневался в том, что это была лишь группа расходников, призванная для того, чтобы определить силы оппонента, а возможно и задержать его продвижение до подхода своих подразделений на позиции. Как будто в подтверждение этих слов, с несколькими сторон начали прибывать платформы с пехотой противника. Правда, в этот раз они не стали вылетать из укрытий, тем самым подставляя себя под огонь, а остались за крепкими элементами из неизвестно, но очень прочного сплава металла. Спустя несколько секунд, они начали выстраиваться в единую формацию и пошли на стыковку к платформе группы Шепард. «Шепард, держись со своими бойцами позади и закрывай заднюю полусферу. Мы проложим путь через ксеносов», — сказал Харал по общей вокс-частоте, после чего получил положительный ответ от спектра. Мгновение, и первая из соединившихся платформ с ксеносами пристыковывается к двум платформам с командой спектра. Еще мгновение, и легионеры 4 набрасываются на ксеносов. Те жукообразные мрази, что находились в непосредственной близости от Астартес, были буквально раздавлены ударами кулаков и сабатонов силовой брони, а те, что находились на среднем и дальнем расстоянии, были выпотрошены огнем из болтеров. В какой-то момент боя, несколько коллекционеров воспарили над платформами, после чего их тело пронзил яркий свет, а по округе раздались протяжные голоса насекомых. Промедление, смерть. Именно с этой мыслью Харал послал в одного из них пучок энергии из силового молота, который тут же испепелил ксеноса, что на какой-то момент стал походить на демонхоста. Внезапно, оставшиеся недодемонхосты совершили выброс биотической энергии в сторону одного из боевых братьев, отправив того в непродолжительный пол-Т, который окончился бы падением в пропасть, если бы не сверхчеловеческая скорость легионера. Выстрел, затем еще один. Брат Кайл флегматично начал превращать парящих врагов в кровавые ошметки с помощью своей автопушки, и всего через несколько секунд очистил воздушное пространство. Остальные боевые братья к тому времени уже расправились с оставшимися несколькими десятками ксеносов, что так наивно обстреливали их из странного лучевого оружия. В отличие от так называемого оружия, основанного на эффекте массы, Эта ксенотехнология хотя бы оставляла на керамитовом доспехе хоть какие-то засечки и отметины. «Брат Кафил, состояние?» – запросил Харал, наблюдая, как Астартес поднимает упавший во время своего полтабалтер. «Ранения отсутствуют. Повреждения брони отсутствуют. Повреждения оружия отсутствуют. Боезапас 95», – доложил космодесантник, после чего занял позицию в основной формации. Кивнув в знак принятия, кузнец обернулся назад, ожидая увидеть смертную со своими спутниками. Он не ошибся. Перелезая с платформы на платформу и огибая десятки разорванных тел, что валялись во всех возможных местах, к нему подошла Шепард вместе с Ксеносом, Жабой и Заключной, Биотиком. Бросив мимолетный взгляд на брата Кафила, видимо, его полты лицезрели все вокруг, она произнесла своим обычным боевым голосом. «Это было настолько быстро, что я только сейчас успела осознать и понять, в какой заднице мы сейчас находимся. Это и называется работа целого подразделения Астартес. Ладно, что у нас по новостям?» – спросил кузнец, наблюдая, как смертная перед ним шумно выдыхает и складывает руки на груди. В момент скачивания данных, Нормандия подверглась кибератаке, но Сузи смогла ей отразить. Сейчас она занимается перехватом контроля над системами корабля, который, как мы уже все понимаем, был ловушкой, ответила капитан, катая сапогом скафандра гильзу от балтера по полу. Спустя еще несколько секунд затянувшегося молчания, платформа вновь пришла в движение, начав снижаться в один из проходов корабля. Именно в этот момент все присутствующие смогли услышать вой активации корабельных систем и почувствовать дрожь палубы у себя под ногами. Спустя секунду, но общий вокс частоте группы высадки раздался безэмоциональный голос изуверского интеллекта. «Внимание! Корабль коллекционеров начал активацию основных систем. Мною был взят частичный контроль над переходами между отсеками. Высылаю координаты точки эвакуации. Вы е слышали, народ, по коням», начала говорить Шепард, но тут же была перебита голосом Харала, что выставил перед ней руку в остановочном жесте. «Сузи, тебе удалось определить местонахождение капитанского мостика и реакторного отделения корабля?» «Подтверждаю. Перешли их на мой инфопланшет, а также передай пилоту, что ему придется некоторое время поманеврировать», сказал Харал, параллельно ощущая, как на скрытом шлемом лице Шепард вспыхивает гнев. «Ты что задумал?» — прокричала смертная, попытавшись с размаху впечатать кулаком в нагрудник Астартес, но ее кулак тут же был перехвачен и зажат словно в тиски. В течение нескольких секунд в округе стояла гробовая тишина, оба командира сверлили друг друга яростными взглядами из-под шлемов. В очередной раз убедившись в том, что эта смертная слишком безумна для правильного общения с Астартес, кузнец раздал хватку, позволив Шепард высвободить свою кисть. «С момента моего появления прошел уже практически месяц. Месяц, за который вы не приблизились к выполнению своей задачи ни на один фраковый процент. Так что выбирай, капитан Шепард, ты будешь и дальше бегать по ненужным и малоэффективным поручениям, пока эти мерзкие ксеносы буду пускать на опыты миллионы людей, или же ты поймешь мою мысль», — процедил через шлем Харал, не отрывая взгляда красных линз от лица спектра. Его тон был крайне устрашающий. Помолчав несколько секунд, Джейн Шепард подтвердила разрешение на все приказы, отданные кузнецом, после чего поток данных устремился в инфопланшет. Потратив несколько секунд на изучение предоставленной информации и отправки ей остальным членам своего гранд-батальона, Харал вновь повернулся к спектру, которая тут же задала ему очевидный в этой ситуации вопрос. «И какой у тебя план?» «На самом деле предельно простой. Лейтенант Рашиль с двумя боевыми тройками направится в реакторное отделение, после чего отключит питание, а если это не получится сделать, произведет терминирование. Ты со своими смертными направишься в точку эвакуации, убивая всех, кого встретишь на пути, после чего возьмешь эту под контроль и будешь ждать нашего экстренного отхода, если, конечно, такое случится. Я с остальными боевыми братьями направляюсь к капитанскому мостику и либо захвачу его, либо уничтожу. Железо внутри», — окончил свой монолог кузнец, наблюдая, как его боевые братья уже поделились на две группы. «Железо снаружи», — прокричали ему в ответ Астартес, а также прошептала смертная, стоявшая перед ним. «Бой начинается». Стук семи пар сабатонов силовой брони по палубе, десятки тел врагов под ногами и грохот балтеров. Да, именно это всегда улучшало настроение лейтенанта Рашиля. Именно поэтому сейчас он с улыбкой на лице выпускает один болт за другим в насекомообразных тварей перед ним, не сбавляя при этом шага. Вот уже несколько минут Его группа прорывается в сторону реакторов, оставляя за собой лишь разорванные тела, истекающие кровью, ну или же его подобием. Наверное, если бы кузнец войны не позаботился об налаживании производства боеприпасов для Балтера, а потом, как оказалось, и для автопушки, то у его отряда давно закончились бы боеприпасы, и им пришлось бы прорезать себя путь боевыми ножами и пиломечами. Удар, и очередной ксенос, что попытался влететь в Рашеля из одной из сот, валится под ноги Астартес с перебитым надвое панцирем, после чего тут же раздавливается Сабатоном. Секунда, и семь легионеров добегают до очередной двери, которую им тут же открывает и мгновение, и авточувства определяют ранее неизвестно противника. Это насекомое гораздо больше своих сородичей, и передвигается по воздуху. Сгустки энергии вырываются из нескольких его глаз, заставляя Астартес нарушить единую формацию, и рассыпавшись по помещению вести непрекращающийся огонь. Но жук-переросток был не так прост, поскольку даже очередь из Балтера лишь отрывала куски его тела. Видя, что данный противник может стать причиной серьезной задержки, лейтенант разрешил применение плазмогана, что являлся вооружением с непополняемыми боеприпасами. Выстрел, и синий сгусток плазмы ударяется в тело ксеноса, после чего разрывает его на части, осыпая на палубу куски жареного мяса. Остальные коллекционеры в отсеке не доставили серьезных проблем, после чего группа Рашеля продолжила свой путь. Пробежав еще несколько отсеков с небольшим количеством противников, легионеры вышли к одной из дверей, что не открылось при их приближении.